Восьмая глава. Что еще можно сделать для ваших отношений? Есть расхожее выражение «дьявол кроется в деталях». Этих деталей в коммуникации очень много. В следующих разделах я изложу несколько рабочих идей, которые вам точно пригодятся. Все, о чем говорится в этой главе, лучше практиковать, а не просто слушать. Это простые действия, но их все-таки надо выполнять. Иначе толка не будет. Бочка меда versus ложка дерьма. Взрослея, ребенок начинает все больше интересоваться окружающим миром и другими людьми, а родители в меньшей степени ощущают свою нужность и уделяют время другим делам. В итоге, к подростковому возрасту общение с детьми часто схлопывается до дежурного вопроса и опционально выволочки. В какой-то момент мы спохватываемся, что, во-первых, ни черта не знаем о жизни своего подростка, а во-вторых, он и сам не горит желанием делиться с нами информацией. Ведь у него есть сверстники, богатый внутренний мир, интернет и раздражение от наших попыток общаться. В этот момент наш чудесный мозг, здраво оценив возможности, выбирает очевидную стратегию. Раз времени на совместное общение осталось мало, значит, в эти крохи мы будем стараться впихивать пользы по максимуму. По пути в школу мы вдалбливаем что-то про будущее, пока подросток собирается на вечеринку, говорим о сексуальной безопасности, за ужином о гуманизме и учете интересов других. Ничего хорошего не выходит, верно? Если в бочку меда добавить ложку дерьма, то получится бочка дерьма. Тот же принцип работает для разговоров с подростками. Но наш хитрожопый и ленивый мозг всегда пытается проскочить все неважное и сразу перейти к делу. Казалось бы, мы стараемся, интересуемся подростковыми играми, слушаем про идиотов, одноклассников и тупых училок, пытаемся вникнуть в речи странных блогеров и киваем при словах «жизнь несправедлива». Вот он, свет в конце тоннеля. Но нет-нет, да и вернем в процессе нормального разговора какую-то полезную мысль вроде «чтобы стать богатым, надо учиться, иди и делай уроки». И все, бочка дерьма у нас в кармане. В смысле, в отношениях. Не стоит удивляться, что подростки неохотно идут на контакт. Они уже в курсе, чем все закончится. Знают, что в конце диалога карета превратится в тыкву, а адекватный взрослый – в скучного родителя. Вспомните, как вы разговариваете с маленькими детьми? О чем рассказываете, чтобы ребенок узнал новый цвет? А с подростками? Удается ли вам заметить тот момент, когда обычная фраза становится нравоучением? Попытка объяснить или продемонстрировать, как правильно. Подсказка. Обратите внимание на реакции подростка. Если ему стало невыразимо скучно, и он или она вас больше не слушает, то вы сейчас определенно не общаетесь. Вы воспитываете. Попробуйте для начала воплотить очень простую вещь. Не мешайте кислое с длинным. Говорите о фигне – продолжайте о фигне. Хотите позанудствовать – начинайте сразу. Пусть ваш разговор будет прогнозируемым. Вот шаги, которые помогут вам отследить свое поведение в разговоре. Замечайте за собой тягу к нравоучениям. Фиксируйте, учите вы сейчас или просто общаетесь. Увидьте в своем подростке человека, который вполне может быть интересен, независимо от его успехов и ваших ожиданий. Запросите помощи супруга, а еще лучше самого подростка. Пусть вам покажут со стороны, когда вы начинаете воспитывать. Предупреждаю, это может вам очень не понравиться. В главе «Почему подростку сложно с нами» я описываю, как мы, взрослые, путаем две функции общения – родительскую и общечеловеческую. Для того, чтобы проще было отслеживать и выбирать нужное агрегатное состояние, предлагаю вам игру упражнения «Переключатель». Практика «Переключатель». Представьте, что у вас есть две роли – человек и родитель. На первом этапе просто понаблюдайте, как часто вы выступаете в одной и другой роли. Классическое распределение ролей подростков – 90 к 10. Перед тем, как начать общаться с подростком, выберите, в каком положении у вас тумблер – родитель-человек. И не переключайтесь по ходу беседы, чтобы не получилось ложка дерьма в бочке меда, как сказано выше. Выравниваете баланс. Есть еще альтернативный вариант, при котором мы сами устанавливаем время, которое проводим как родители. Например, по четвергам с 19 до 20.00 мы выносим ребенку мозг воспитанием. Все остальное время просто записываем темы себе в блокнотик. Должно пройти много времени, прежде чем подросток привыкнет, что вы можете вести себя по-человечески и перестанет от вас шарахаться. Не ждите быстрых результатов. Сначала вам будет казаться, что вы стали плохим родителем, потому что не дергаете ежеминутно своего подросточка важными наставлениями. Это пройдет, и вы поверите, что постоянно дергать подростка не есть метод хороших родителей. По крайней мере, такой подход абсолютно неэффективен. А вот выстраивание отношений и поиск времени для человеческого общения может сработать. Говорите по одному. Вот ваш ребенок что-то натворил или просто задал вопрос. Вы начали ему отвечать. Тут же к ситуации подключились супруг, бабушка, мимо крокодил и начинают параллельно с вами нести разумное, доброе и вечное. Или наоборот. Супруг, бабушка взаимодействуют с вашим ребенком. А вы-то знаете, что сейчас лучше сказать или сделать иначе, и подключаетесь. Знакомо? Простое правило, которое в разы увеличит эффективность ваших коммуникаций. Говорите по одному. Если один родитель оказывает воспитательное воздействие, значит второй молчит в тряпочку. Конечно, если не происходит какая-то совершенная дичь. Потом между собой обсудите свои позиции, выясните, кто более прав, но не надо ребенку добавлять еще больше бардака и бестолковости. Иначе ребенок перестанет ориентироваться, что важно, а что нет. Видит, что вы действуете несогласованно и получает возможность для маневра. Понимает, что ничего не понимает, поэтому можно не париться. Испытывает лишнее напряжение. Как быть? Заранее обсуждать и договариваться, как вы видите воспитательные моменты в разных ситуациях. Предварительно решать, как себя вести, если возник прецедент и у вас разное его видение. Доверять тому, кто говорит в данный момент. Учиться справляться со своими эмоциями и поведением. У ребенка в один момент времени должен быть один взрослый, которого надо услышать. Подскажу рабочий прием. Когда начинаете говорить с кем-то одновременно, представляйте себе хор лягушек. Ругать проще, чем хвалить. Высказывать недовольство проще, чем формулировать благодарность. Эта закономерность правдива для большинства родителей, по крайней мере в России. Надо признать, многие родители с хорошим балансом ругать-хвалить уже как-то справляются, хотя бы спохватываются, что вполне можно сказать ребенку, когда он молодец, или можно не отругать за какую-нибудь мелочь. С благодарностью уже все обстоит гораздо печальнее. Когда вы в последний раз искренне благодарили ребенка? Не с воспитательными целями, а прям потому, что чувствуете это. Про недовольство не спрашиваю. Родители умеют движением брови, тончайшим оттенком интонации показать ребенку, как он не соответствует их ожиданиям. Мне, как психологу, тоже нелегко вспомнить о благодарности. Как не стыдно это признавать, в последний раз я был благодарен и сказал об этом, когда мой малыш оставил меня в покое, вернее, в срочной работе, и спокойно занялся своими делами. Кстати, мы мало благодарим не только детей, но и партнеров, друзей, сотрудников, специалистов, услугами которых пользуемся. Потренируйтесь. Увидите ребенка, сосредоточьтесь и найдите в себе то, за что вы ему благодарны. Скажите это, ничего не ожидая взамен. Можете подготовиться и записать несколько пунктов заранее. Упражнение «Влияние». Короткое, но очень точное и полезное упражнение. С его помощью, кстати, хорошо прорабатывается вопрос интереса как базовой составляющей концепции отношений, которую мы рассмотрели в главе 6. Задание. Вспомните людей, которые на вас позитивно повлияли в подростковом возрасте. Подумайте, какими они были, что они такого делали, что вы к ним прислушивались. Выпишите себе ключевые моменты. А теперь подумайте, делаете ли вы что-то подобное в общении со своим подростком. Задание «Договорились?» В разделе «Переговоры с подростком без драк и проклятий» я обещал дать вам возможность составить два очень важных списка. Сделайте это сейчас. Запишите, о чем вы готовы по-настоящему договариваться со своим подростком. Теперь впишите то, что вы относите к требованиям. Эти пункты не являются предметом договора. Вы будете настаивать на их выполнении. Оцените свои силы. И не бойтесь в процессе переговоров на вопрос ребенка: «У меня есть выбор?» твердо ответить: «Да, в этих вопросах у тебя есть выбор, а в этих нет». Право на отказ. В разделе «За что этих любить и уважать» мы обсуждали, что такое архетип короля. А теперь вспомним про его важнейшую составляющую – право на отказ. Александр Савкин. Формирование королевского достоинства начинается со слова «нет». Родителей очень часто разрывает парадоксальная двойственность. У них появляется запрос: «Хочу, чтобы ребенок был самостоятельным, чтобы он не боялся пробовать, любил жить, умел общаться, держать границы, отказывать». Но они забывают, что этому всему дети учатся именно с нами, в семье. Первую обратную связь они получают от родителей. Можно так или нельзя, хорошо это или плохо. Когда ребенок проявляет своеволие, самостоятельность, он получает по башке. От самого близкого круга к нему приходит информация, что самостоятельность – ерунда. Она ему не нужна, это опасно. Когда ребенок говорит «нет», ему отвечают: «Какое такое «нет»? Ты кто вообще такой, чтобы это произносить?» И он запоминает, что его «нет» значения не имеет. Дайте ребенку право на отказ. Этим вы выкажете свое уважение, в первую очередь, а во вторую создадите отличный задел на будущее. Ведь как научить подростку уверенности, помочь ему сформировать стабильную самооценку, показать, как отстаивать свои границы и отказывать, если не хочешь? Все просто. Нужно делать все наоборот, не так, как сейчас. С рождением детей нам как будто выдали инструкцию: ломайте их полностью, пусть выживут самые стойкие. Не согласны? Как часто вы слышите от своего ребенка слово «нет»? А как часто вы перестаете после этого слова настаивать, требовать, давить и конфликтовать? Можно подумать, что от детского «нет» в нас включается внутренний диктатор, которому надо подавить малейший бунт. Ведь что это будет, если ребенок откажется вставать, есть, чистить зубы, читать, делать уроки, идти сюда, одеваться на прогулку, выходить из магазина, отдавать телефон или что там еще могут не хотеть дети? Мир рухнет, все пойдет сикось-накось, и ребенок окажется под забором, а мы навечно останемся с грузом вины и славой худших родителей на земле. Так что ли? И даже обученные-переобученные взрослые, которые предлагают альтернативы и учат подростков договариваться, точно так же реагируют на простой отказ. Раб должен беспрекословно подчиняться всему и сразу. Если соберетесь возражать, приведите пример, когда ребенок сказал вам «нет», а вы не продолжили разными способами добиваться своего. Кстати, лайфхак. По своему уровню возмущения после детского «нет» можно вычислить собственную попытку манипулировать. Классика жанра. Когда в фантик просьбы заворачивается настоящее требование. «Милый, будь добр, помой, пожалуйста, посуду». Милый отвечает: «Не хочу», и уходит. И как же нас бомбит. «Ах ты, зараза, я на тебя жизнь положила, а ты для родной матери пальцем шевельнуть не готов». Основа коммуникации состоит в том, что если вы действительно сформулировали просьбу, то вы, по идее, готовы к отказу, хоть и расстроитесь. А вот гнев и возмущение обозначают, что вы кого-то попробовали обмануть. Умение отказать и не чувствовать вины – один из признаков здоровой, уверенной личности. Отказ – самый простой способ сохранить свои границы. На эту тему можно написать целый трактат, но лучше сделаем упражнение. Обдумайте и выпишите ситуации, в которых никто не умрет, если ваш ребенок скажет «нет», а вы «ну нет, так нет». Без оскорбленной невинности, мести и драмы. Как не кричать на ребенка? Начну с плохой новости. Мало кто может себе признаться, что он срывается на подростка. «В чем проблема?» – спросите вы. «Да, покрикиваю частенько, но за дело. Потому что вывел из себя и накосячил опять, а по-другому не понимает». Через крик мы хотим добиться того, чтобы подросток нас слушался и не творил дичь. Но к чему это все приводит? По моему опыту, в 7 из 10 случаев разговор на повышенных тонах разрастается до конфликта и ссоры. Результат, может, и дает, но очень сомнительный. В остальных ситуациях подросток замыкается в себе и обрастает комплексами, которые потом на сеансах с психологом не получается истребить годами. Под формулировкой «не срываться» имеется в виду, что мы не хотим ругаться с ребенком, не хотим чувствовать себя виноватыми после очередного диалога, который закончился ссорой, не хотим корить себя за то, что обещали быть лучше, чем наши родители, в итоге идем по их токсичному пути. А самое главное, не хотим чувствовать себя говном, которое только и делает, что орет и требует. Сейчас я дам вам одно из лучших упражнений на осознанность для родителей. Предупреждаю, вы будете плакать. После того, как вы хотя бы представите себе его выполнение, вы уже не сможете мыслить, чувствовать и вести себя по отношению к ребенку так, как раньше. Это реальное упражнение из тренинга. При его выполнении плачут все всегда долго. При прослушивании – почти все. Упражнение «Не кричать на ребенка». Группа разбивается на пары. Один участник в роли родителя, второй в роли ребенка. Ребенок садится на корточки или встает на колени, чтобы быть ниже ростом. Задача родителя – кричать на ребенка, ругаться, отчитывать. Ребенок делает только одно. Он постоянно повторяет: «Я маленький. Я просто хочу, чтобы меня любили». «Какого черта ты опять набросал все вещи на пол? Не пойдешь гулять, пока не уберешь все. Я сутками работаю, а ты?» «Я маленький. Я просто хочу, чтобы меня любили». «Звонил тренер, сказал, что ты уже месяц на тренировке не приходишь». «А куда ты ходишь, хотела бы я знать? С идиотами своими опять по торговому центру часами бродите». «Я маленький. Я просто хочу, чтобы меня любили». «Все, неделю никакого интернета. Пока двойки не исправишь, будешь только в магазин выходить за хлебом, и то на 5 минут. Распустился». «Я маленький. Я просто хочу, чтобы меня любили». Представьте эту картину детально. Выберите себе любую роль. Пусть в голове звучит снова и снова: «Я маленький. Я просто хочу, чтобы меня любили». Если у вас нет партнера для упражнения, запишите фразу на диктофон и нажимайте на кнопку. А сами оставайтесь в своей родительской роли. Понимаете, как это работает? Как задавать вопросы подростку? Я проводил небольшую аналитику насчет тем, на которые родители хотели бы задать вопросы своим подросткам, а главное – услышать от них честные ответы. По вопросам можно сделать срез родительских беспокойств. В топе беспокойств: чувство потери контакта и отношений, потеря ощущения безопасности, тревога за будущее, сложности в коммуникации и взаимопонимании. Огромный блок вопросов – это проверка чувств и отношения подростков к родителям. «А ты меня любишь?» Похожая серия – вопросы для снятия родительской тревоги. «А ты придешь ко мне за помощью?» Есть вопросы общефилософского толка, вопросы, требующие конкретного ответа, про курение, про секс или что-то еще. Гипотетические вопросы: «А вот если было бы вот так, ты бы что сделал?» Про чувства: «Чего ты боишься или чего любишь?» Сейчас я хочу дать примеры вопросов, у которых самые высокие шансы на ответ со стороны подростка. Да и в принципе, действуя в этом направлении, вы улучшите контакт между вами. Очень крутая серия вопросов «Как помочь?». Пример: «Как тебя поддержать, чтобы ты чувствовал себя увереннее?». Связанная группа вопросов «Как докрутить наши отношения?». Пример: «Что мне сделать, чтобы стало лучше?». Частная формулировка «Что тебя раздражает или бесит в наших действиях?». Не очень большой, но важный блок вопросов любопытства: «А как ты думаешь? Как ты видишь или считаешь?». Попробуйте.